Это так не вязалось с 17-летней девушкой. Доктор фон Галлер, почему? Я. Инфантилизм. Вы так не считаете? Разве ей не пора было больше жить своей головой? Доктор фон Галлер, но разве не точно таким же было ваше отношение к вашему отцу? Я. После моей болезни нет. Да и до этого были отличия. Потому что мой отец был по-настоящему выдающимся человеком. Данстон Рамзи как-то сказал, что отец был гением необычного, непризнанного рода. Тогда как Луис Вольф, хотя и был очень хорош по-своему, но оставался всего лишь умным доктором. Доктор фон Галлер, он был крайне утончен. Насколько я понимаю, в этом вашему отцу было до него далеко. А как насчет Нопфуда? Кажется, вы списали его со счетов, поскольку он гомосексуалист. Я часто встречаюсь с ему подобными в суде. Серьезно таких воспринимать нельзя, доктор фон Галлер. Но в суде вы серьезно воспринимаете очень немногих. Есть гомосексуалисты, которых мы воспринимаем очень серьезно, но вероятность встретить их в суде очень мала. Я помню, вы говорили что-то о христианском милосердии. Я больше не христианин. А потом я слишком часто обнаруживал, что в одежде милосердия рядится самая прискорбная слабость. У тех, кто говорит о милосердии и всепрощении, обычно не хватает твердости довести начатое до логического конца. Я никогда не видел, чтобы милосердие становилось причиной неоспоримого добра. Доктор фон Галлер, понимаю. Ну что ж, давайте продолжим. Я думаю, что во время болезни вы много размышляли о своей ситуации. Для этого ведь и существуют болезни. Знаете, эти таинственные недуги, которые выхватывают нас из потока жизни, но не убивают. Они сигнализируют о том, что наша жизнь пошла не по той дорожке и дают нам время поразмыслить. Вам повезло, что вы не оказались в больнице, хотя болезнь не вернула вас под власть Нетти. Ну так какие ответы вы нашли? Например, вы не думали о том, почему с такой готовностью поверили, что ваша мать была любовницей лучшего друга вашего отца, но усомнились в том, что миссис Мартиндейл была отцовской любовницей? Наверное, дети любят одного родителя больше, а другого меньше. Я вам рассказывал о матери, и отец иногда заговаривал о ней, навещая меня во время моей болезни. Несколько раз он остерегал меня от того, чтобы я женился на первой юношеской любви. Доктор фон Галлер, да. Думаю, он понимал, что за беда с вами стряслась. Интуитивно понимал, хотя, конечно, не был готов себе в этом признаться. Он чувствовал, что вы больны Джуди. И на самом деле дал вам очень хороший совет. Но я любил Джуди, правда, любил. Доктор фон Галлер, вы любили проекцию своей анимы. Правда, любили. Но знали ли вы когда-нибудь Джуди Вольф? Вы говорили мне, что, сталкиваясь с нею теперь, когда она зрелая семейная женщина, избегаете разговора. Почему? Потому что защищаете свою детскую грезу. Вы не хотите знать эту женщину, которая перестала быть Джуди. Когда вернетесь домой, воспользуйтесь каким-нибудь случаем, повидайтесь с этой госпожой профессоршей, как уж ее там. Изгоните навсегда этого призрака. Уверяю вас, это будет легко. Вы увидите ее такой, какая она есть теперь, а она увидит знаменитого уголовного адвоката. Все пройдет как по маслу, и вы разрешитесь от этого бремени навсегда. Духов прошлого лучше изгонять, насколько это возможно. Кстати, вы не ответили на мой вопрос. Почему вы обвиняете в адюльтере мать, а не отца? Мать была слабой. Доктор фон Галлер, мать была для вашего отца анимой. А ему не хватило удачи или соображения не жениться на ней. Неудивительно, что она оказалась слабой. Бедняжка, она несла на своих плечах такой груз за такого человека. И неудивительно, что он ополчился на нее, как вы бы, возможно, ополчились на бедную Джуди, если бы ей не повезло попасть под власть такого умного и такого примитивно чувствующего человека, как вы. Знаете, мужчины очень жестоко мстят женщинам, которые, как считают мужчины, их очаровали. Хотя вся вина этих несчастных в том, что по воле судьбы они были хорошенькими или пели, или смеялись в неудачный для них момент. А вам не кажется, что в любви есть некоторый элемент очарования? Доктор фон Галлер, не сомневаюсь, что есть. Но кто сказал, что очарование — это основа для брака? Оно присутствует, возможно, в начале. Но если вы хотите, чтобы голод не приходил в ваш дом в течение 60 лет, на стол нужно ставить блюдо посытнее. Вы сегодня догматичны, как никогда. Доктор фон Галлер, Вы сами говорили, что вам нравится догма, но давайте вернемся к вопросу, оставшемуся без ответа. Почему вы считали, что ваша мать была способна на адюльтер, а отец нет?